Супружеская чета. Общее положение дел столь скверно, что иногда, выкраивая время, в конторе я сам беру сумку с образцами, чтобы лично навестить заказчиков. Среди прочего, я уже давно собирался сходить к Энн, с кем прежде находился в постоянной деловой связи, которая, однако, за последний год по неведанным мне причинам почти распалась. Для таких преткновений вовсе и не нужно существенных причин. При нынешних неустойчивых обстоятельствах дело часто решает какой-нибудь пустяк, чье-то настроение, и точно так же какой-нибудь пустяк, какое-то слово может все привести снова в порядок. Но проникнуть к Энн не совсем просто. Он старый человек, в последнее время сильно прихварывает, и хотя он еще держит в своих руках все дела, сам в конторе почти не бывает. Чтобы поговорить с ним, надо сходить к нему домой. А такой деловой поход стараешься отложить. Но вчера вечером после 6 я все-таки отправился в путь. Время было, правда, не гостевое, но ведь смотреть на дело следовало не со светской, а с коммерческой стороны. Мне повезло. Энн был дома. Он только что, как мне сказали в прихожей, вернулся с женой с прогулки и сейчас находился в комнате своего сына, который был нездоров и лежал в постели. Меня пригласили тоже пройти туда. Сперва я заколебался, но потом желание поскорее закончить неприятный визит победило, и меня в том виде, в каком я был, в пальто, шляпе и с сумкой с образцами в руке, провели через какую-то темную комнату в тускло освещенную, где собралась небольшая компания. Инстинктивно, по-видимому, взгляд мой упал сперва на одного слишком хорошо мне знакомого агента торговой фирмы, который отчасти мой конкурент. Он уселся у самой постели больного так, словно был врачом. Могущественно восседал он в своем красивом распахнутом вспучившимся пальто, его нахальство бесподобно. Что-то похожее думал, возможно, и больной, который, лежа с лихорадочным румянцем на щеках, на него иногда поглядывал. Он, кстати сказать, не так молод, сын Энн. Это человек моего возраста, с короткой окладистой бородой, несколько неухоженной из-за болезни. Старик Энн рослый, широкоплечий, но из-за своего изнуряющего недуга, изрядно, к моему удивлению, похудевший, согнувшийся и потерявший уверенность, еще стоял, как вошел в шубе и что-то бормотал сыну. Жена его маленькая и хрупкая, но крайне деятельная, хотя лишь постольку, поскольку это касалось его, нас она почти не замечала, была занята сниманием с него шубы, что вследствие разницы в их росте доставляло некоторые затруднения, но в конце концов удалось. Может быть, впрочем, действительное затруднение состояло в том, что Энн был очень нетерпелив и все время беспокойно искал руками кресло, каково и жена, когда сняла с него шубу, быстро придвинула. Сама же взяла шубу, под которой почти скрылась, и унесла ее.